«Деньги!» Афар печально усмехнулся. «Все дело в деньгах. Говорят, Улерон давно пристрастился к сладкой пыльце, так как по роду деятельности имел к ней доступ. Но сейчас, когда ее распространение взяли под жесткий государственный контроль и запретили использовать для медицинских целей, вынужден был искать замену среди других чрезвычайно дорогих наркотиков. Он собирался устроить аукцион для вашей тети и Элерона. Кто меньше заплатит, тот и ответит за смерть Харалии. Но Зальфии он не успел передать свои требования. Ее взяли под строжайшую охрану. Пару дней подождал, надеясь, что ее выпустят, затем плюнул и поставил ультиматум одному Элерону. Или плати, или же все узнают, кто на самом деле убил Харалию. Но мой брат терпеть не может, когда кто-нибудь ему указывает или тем более угрожает. Поэтому участь целителя была предопределена». «Ясно», – протянула я, отчаянно соображая, что же спросить еще, пока Афар настолько любезен. Встрепенулась, вспомнив еще один вопрос, который никак не давал мне покоя. «Слушай, а зачем твой брат пытался меня убить на крыльце дома моей тети? Я узнала, почему он хотел меня похитить и почему наслал проклятие. Но в тот раз меня чуть не испепелили смертельными чарами. Зачем? Чтобы разозлить Вашария?» «Я не понимаю, о чем вы», – с искренним удивлением ответил Афар. «Элериону была невыгодна ваша быстрая смерть. Да, он использовал сглаз, но лишь за тем, чтобы ваше постоянно ухудшающееся самочувствие отвлекло Вашария от расследования. Но прямое убийство? Нет, это сделал не мой брат. Ищите среди других своих врагов». Я чуть слышно выругалась. Легко сказать, да трудно сделать. Вообще-то до недавнего времени я была убеждена, что абсолютно никому не мешаю жить. И кому же я успела настолько насолить? Какой-нибудь пассии Дальшера, которая подослала ко мне наемного убийцу из ревности, чтобы освободить сердце желтоглазого красавчика? «Наемного убийцу», – медленно повторил внутренний голос. «Киота, ты постоянно пытаешься стереть из памяти, что у тебя действительно есть враг, который пообещал рано или поздно разделаться с тобой. Забыла про вампира Рашара и его любовника Фарна?» Я вздрогнула от этой мысли, но неимоверным усилием воли заставила себя расслабиться. «Нет, чушь!» Дальшер говорил, что Фарн был отличным магом, но ему вживили чип на ограничение магических способностей, когда он оставил государственную службу, поэтому вряд ли заклинание принадлежало ему, а вампиры не нападают днем и в любом случае предпочитают убивать клыками, а не магией. «Если я полностью удовлетворил ваше любопытство, то позвольте откланяться». Афар встал, воспользовавшись тем, что я отвлеклась на раздумья. С нескрываемым сочувствием посмотрел на меня сверху вниз. «Скоро вернется мой брат, а он вряд ли обрадуется, застав меня здесь. Отдыхайте, Киота, и, пожалуйста, ведите себя тихо. Прошу ради вашего же блага». «Волнуешься за меня?» Я слабо улыбнулась. «Спасибо. Наверное, твой брат действительно страшный человек, раз даже твою девушку не пожалел и подставил под удар. Не беспокоишься, как она там? Ведь наверняка ее сейчас допрашивают». Афар моментально помрачнел. С отчаянием проговорил, сжав кулаки. «Не втягивайте сюда Аролию. Она ничего не знала о том, что задумал мой брат. Я упросил Элериона оставить ее в покое. Да, она подозревала неладное, но не участвовала в заговоре. Надеюсь, вашему приятелю хватит ума это понять и не мучить ее. Ведь Аролия не отвечает за то, что делаю я». «А я отвечаю за то, что делает король или Вашарий с Дальшером?» Я криво усмехнулась. «Не кажется, что мы с ней оказались в одинаковом положении? Правда, сильно сомневаюсь, чтобы ее оставили без медицинской помощи или же угрожали сломать ногу, чтобы не пыталась бежать». Афар промолчал в ответ на мое справедливое замечание. Он кинулся из подвала с такой поспешностью, будто опасался, что я нападу на него или же поколочу, и я в очередной раз осталась совершенно одна. Тем лучше. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Приступим, пожалуй, к организации побега. Принесенный милым тюремщиком обед за время нашего разговора совершенно остыл. Впрочем, мне и так кусок в горло не лез из-за вновь разыгравшейся тошноты. Меня хватило лишь на один укус бутерброда, после чего пришлось в срочном порядке воспользоваться ведром за ширмой, поскольку все содержимое моего желудка невежливо попросилось наружу. После столь неудачного начала трапезы я отказалась от идеи перекусить и ограничилась лишь кислым ягодным морсом. Села прямо на холодный каменный пол, скрестив ноги и неспешно потягивая напиток, и принялась задумчиво изучать мои полустертые формулы. Думаю, все же стоит рискнуть. У меня получится распутать чары Эллириона таким образом, чтобы он не заподозрил неладное. Но что дальше? Из подвала мне не выбраться. Силенок не хватит разнести дверь и обезвредить двух магов высшего уровня. Да даже одного, если Афар благоразумно решит остаться в стороне. Придется сидеть и ждать, когда сработает поисковое заклинание, и Вашари отправит мне на помощь штурмовой отряд боевых магов. Можно, конечно, ускорить процесс и самой генерировать сигнальное заклинание, но это слишком опасно. Подобный всплеск энергии у себя под боком безумец, задумавший убить короля, обязательно почувствует. Остался самый важный вопрос. Когда именно начинать активные действия? Необходимо, чтобы после снятия защиты минимум полчаса никто меня в подвале не беспокоил. Иначе моя хитрость окажется раскрыта самым глупым образом. Рискнуть прямо сейчас? Нет, опасно. Афар проговорился, что Эллирион скоро вернется. Вдруг он сразу после этого захочет навестить бедную пленницу? А ведь захочет, гад этакий. Я уже поняла, что ему нравится измываться над тем, кто не в состоянии ответить. Я с приглушенным кряхтением встала и отправилась к графину с морсом, чтобы налить себе добавки. Как выяснилось, сделала это в чрезвычайно удачный момент, поскольку в следующую же секунду дверь с грохотом распахнулась, и на пороге возник разгневанный сверх меры Эллирион, из-за плеча которого виднелось совершенно растерянное и какое-то убитое лицо Афара. «Ты!» Я испуганно взвизнула, когда ощутила, как невидимая удавка перехлёстывает мне горло, и тут же захрипела, тщетно пытаясь достать пальцами ног спасительного пола, приподнявшись в воздухе. «Небо! Неужели пришел мой последний миг?» Неужели пришел мой последний миг? Но за что? Эллирион! Афар буквально повис на вытянутой в мою сторону руке брата. Прекрати! Она ни в чем не виновата! Она виновата в том, что существует! Процедил тот. Небрежно прищелкнул пальцами и меня бросило об стену. Благо, что удар смягчили пружинящие нити блокирующего заклинания, и я получила возможность дышать. Поэтому пару секунд просто жадно хватала воздух открытым ртом, а потом чужая воля опять потащила меня вверх. Но на этот раз мерзавец ограничился тем, что вздернул меня на ноги, и его чары прижали меня к стене, не давая пошевелиться. Я застыла, вновь любуясь танцем разноцветных кругов перед глазами. Зато не упаду, если опять сознание потеряю. Медленно печатая шаг, ко мне подошел Эллирион. Остановился напротив. Медленно печатая шаг, ко мне подошел Эллирион. Остановился напротив, заложив большие пальцы рук за брючный ремень и раскачиваясь с носка на пятку и обратно. От его внимательного, немигающего взгляда меня бросило сначала в холод, а потом в жар. «Чего вылупился?» – спрашивается, будто раздумывает, где надлежит спрятать мое бренное тело после скорой жестокой расправы. «Да что случилось-то?» Афар протиснулся между мной и братом, словно намереваясь в случае чего прикрыть меня от его гнева. «Ты что узнал в городе?» «Я оставил достаточно зацепок, чтобы этот проклятый Вашари пошел по ложному следу!» Процедил Эллирион. «Хотел, чтобы он решил, будто убийство Харалии произошло на почве страсти. Мол, молодой пылкий любовник в конечном счете отверг ее, предпочтя спутницу помоложе. Она вздумала отомстить, обвинив тебя в заговоре против короля. Потом вы поссорились, и ты ее убил». «Что?» В голосе Афара послышался неподдельный ужас. «Эллирион, ты шутишь? Ты выставил меня убийцей Харалии? Так было нужно для дела!» Оборвал его брат. Невежливо оттолкнул в сторону, чтобы тот не преграждал ему путь ко мне, и нехотя пояснил. «Не беспокойся. Когда мы убьем Тициона, то провозгласим независимость Озерного края от королевской власти. Тебя будут почитать наряду со мной спасителем Родины, который пошел ради простого народа на немыслимый риск. Никто и никогда не поставит тебе в вину смерть этой упрямицы». «Но...» – запинаясь, выдал из себя Афар, даже не пытаясь притвориться, что его вдохновляют блестящие перспективы, обрисованные Эллионом. «Но ведь я не убивал ее». «Достаточно», – оборвал его брат, досадливо поморщившись. «Потом еще поблагодаришь, что я подарил тебе кусочек славы. Если, конечно, у меня все получится. Потому как от своего информатора в ведомстве я узнал, что в последний момент путь Тициона по городу оказался изменен. И никто не знает, каким будет новый маршрут. Следовательно, мои ловушки не сработают. А все из-за ее дружка». И меня опять приподняло над пулом. Я захрипела, не в силах даже схватиться за горло. Небо! Я всю жизнь считала, что чиновники, занимающие столь ответственные должности, связанные с обеспечением безопасности граждан страны, должны периодически проходить сканирование у специально обученных магов, дабы те определяли уровень их лояльности к существующему порядку. Неужели ошиблась? Или щупальца заговора на самом деле проникли и дальше? Интересно, о каком информаторе обмолвился Эллирион? «Хватит!» – взмолился тем временем Афар, опять схватившись за руку брата и с силой пригибая ее вниз, а в унисон и я рухнула на пол. «Эллирион, Киота-то тут при чем? Не она ведь нарушила твои планы!» «Я хочу заставить страдать того, кто это сделал!» – упрямо возразил Эллирион, в очередной раз нацелив на меня палец, и меня опять поволокло куда-то наверх. От подобной качки меня сильно замутило, поэтому страх незаметно улегся. Теперь я думала лишь о том, чтобы меня не вырвало под ноги мерзкому фанатику. Хотя, возможно, напротив, стоит немного подпортить ему чистоту сапог и одежды. «Ты сам говорил, что мы не воюем с женщинами и детьми!» Афар чуть не плакал, по-моему, переживая за меня больше, чем я сама. «Оставь ее в покое! С чего вдруг такая забота о предательнице?» Эллирион резко развернулся к нему, видимо, наконец-то заинтересовавшись жалобными просящими интонациями в голосе брата. Я с приглушенным стоном сползла по стенке и осталась полусидеть, полулежать на полу, чувствуя, как в голове просыпается раскаленная боль. А фанатичный мерзавец тем временем продолжил, с каким-то нехорошим любопытством, разглядывая Афара, словно впервые увидел. «Чем вы тут занимались, пока меня не было? Неужели не устоял перед чарами этой гадины и решил испробовать, каковы ее ласки?» «Нет». Афар слегка побледнел от несправедливого обвинения, но не отвел взгляда. «Я просто принес ей поесть, и мы немного поговорили. Поверь, Киота не такая, какой тебе кажется. Она милая и добрая». «Да неужели?» Эллирион опять повернулся ко мне, неторопливо подошел и приподнял меня, на сей раз без помощи магии. Одной рукой прижал к стене, другой жадно зашарил по телу, будто выискивая оружие. «А еще она миленькая, не правда ли? Так и тянет узнать, что скрывается под этой одеждой». «Иди к демонам!» – прошипела я, безуспешно пытаясь выбраться из его железной хватки. «Неужели я недостаточно красив для тебя?» Эллирион придвинулся ближе. Его пальцы уже поспешно расстегивали пуговицы на моей блузке, не особо церемонясь с тонкой тканью. «Поверь, в постели я и Вашарию, и Дальшеру дам 100 очков форы. Или ты спишь только с богатенькими, избалованными любимчиками короля?» «Я сплю только с настоящими мужчинами!» Выплюнула я ему в лицо, который достаточно уверен в себе, чтобы не брать женщину силой. По всей видимости, мои слова попали в больное место негодяя. Эльрион отпрянул так неожиданно, будто увидел перед собой ядовитую змею. На этот раз мне удалось остаться на ногах. И я с вызовом выпрямилась, хотя колени у меня постыдно тряслись после пережитого, и скомкала на груди разорванную блузку. Некоторое время мы молчали, буравя друг друга ненавидящими взглядами. К моему удивлению, Эльрион первым отвел глаза. Отвернулся и вышел, ни разу не оглянувшись. Только после того, как за ним захлопнулась дверь, я позволила себе расслабиться. Глаза обожгли запоздалые слезы. «Киота, я...» Ко мне несмело подошел Афар. Вздрогнул, как от удара, заметив, что я беззвучно плачу. Затараторил, оправдываясь. «Пожалуйста, простите. Честное слово, он не хотел. Просто вышел из себя. С ним такое иногда случается. Когда он успокоится, то сам будет переживать из-за всего этого. Только не плачьте». «Убил двух человек и покалечил служанку Ульрона!» Медленно проговорила я, кулаком размазывая слезы по лицу. «Перекинул на твою девушку проклятие, по справедливости предназначенное ему! Подставил тебя, обвинив в убийстве, которое ты не совершал! Собирается убить короля! Держит меня здесь, постоянно мучая! И после всего этого ты его еще защищаешь? Не слишком ли велика цена за братскую преданность?» Афар не ответил мне. Впрочем, я этого не ждала. Сгорбившись, словно став меньше ростом и постарев на несколько десятков лет, он отправился к выходу из подвала, шаркая ногами. И лишь на самом пороге обронил, так и не осмелившись посмотреть мне в глаза. «Но он же мой брат. Предать его – все равно, что предать себя». «Беда только в том, что ему плевать на твою верность!» – отозвалась я. Вздрогнула от стука закрывшейся двери и добавила совсем тихо. «Стоит тебе встать на пути исполнения его планов, как он первым забудет, что ты его брат!»